Я же был настоящим красавцем. Широкие плечи, мощный торс, безупречное сложение. Женщины в разных краях и странах заглядывались на меня. Защищенная от солнца кожа под мышками была у меня молочно-белой, как кожа моей матери. У меня были синие глаза, а волосы, борода и усы золотистые, как у викингов на картинках. Да, собственно говоря, они, вероятно, и были моими предками, какой-нибудь морской бродяга, поселившийся в Англии. Ведь хотя я и родился в деревенской лачуге, шум морского прибоя, как видно, пел у меня в крови, так как я, едва оперившись, сумел отыскать дорогу к морю и пробраться на корабль, чтобы стать матросом. Да, вот кем я был. Не офицером, не благородным путешественником, а простым матросом. Работал зверски, был зверски бит, терпел зверские лишения. Я представлял немалую ценность для Ра-Коока. Вот почему он одарял меня своими царскими милостями. Я умел ковать, а с нашего разбитого бурей судна попало на острова Ра-Коока первое железо. Однажды мы отправились на пирогах за железом к нашему кораблю, затонувшему в 10 лигах к северо-западу от главного острова. Лига – старинная мера расстояния. Одна морская лига равна 3 морским милям. Или 5 километрам 560 метрам. Корпус корабля уже скользнул с рифа и лежал на дне, на глубине в 15 морских сажен. И с этой глубины мы поднимали железо. Как ныряли и плавали под водой островитяне, этому можно только дивиться. Я тоже научился нырять на глубину 15 морских сажен, но никогда не мог сравняться с ними. Они плавали под водой, как рыбы. На суше я мог повалить любого из них. Я был для этого достаточно силен, к тому же прошел хорошую школу на английских кораблях. Я обучил туземцев драться дубинками, и это развлечение оказалось настолько заразительным, что проломленные черепа сделались заурядным явлением. На затонувшем корабле отыскался судовой журнал. Морская вода превратила его в настоящий студень. Чернила расплылись, и прочесть что-либо было почти невозможно. Все же в надежде, что какой-нибудь ученый-историк сумеет, быть может, более точно определить время событий, которые я собираюсь описать, я приведу здесь небольшой отрывок из этого журнала. «Ветер попутный, и это дало возможность проверить наши запасы и просушить часть провианта, в частности, вяленую рыбу и свиные окорока. Кроме того, на палубе была отслужена обедня. После полудня ветер дул с юга, посвежел, временами налетали шквалы, но без дождя, так что на следующее утро мы могли произвести уборку и даже окурить корабль порохом. Впрочем, я не буду отвлекаться. Я хочу рассказать не об Эдаме Стрэнге, простом матросе, попавшем с потерпевшего крушение судна на Коралловый остров, но об Эдаме Стрэнге, известном впоследствии под именем У-Йон-Ика, то есть Могучего, который был в свое время одним из фаворитов великого Юн-Сана и возлюбленным, а затем и мужем, благородной госпожи Ом из царского дома Мин, и который потом долгие годы скитался, как последний нищий и пария по дорогам и селениям Чосона, прося подаяния. О да, Чосона! Это значит «страна утренней свежести». На современном языке она называется Кореей.